Глава 29. Дарья. Эту командировку в Турцию Дарья Ляджина ждала давно. Отправь ее служба планирования хоть за полярный круг, она радовалась бы не меньше, лишь бы лететь туда с Морозовым. Даша взяла КВС в оборот еще в полете. Она пустила в ход все свои уловки. Принесла бортовое питание, стояла, не сводя с Андрея взгляда. Говорила отрепетированным мягким голосом, невзначай коснулась его руки. Уже второй пилот вспотел, а этот с четырьмя лычками и бровью не ведет. Второй пилот женат и недавно стал отцом. Даша заранее все про всех узнала. В принципе, можно рассмотреть и его, но он не так хорош собой, как Андрей, и когда еще станет командиром. Не добившись ничего в рейсе, Ляджина продолжила атаку на земле. К поездке Даша подготовилась. Новый максимально открытый купальник, по ее замыслу, должен был сразить Морозова на повал. Мгновенно переодевшись, Даша заняла пост в лобби. Уже все коллеги ушли. Звали и ее. Ляджина махнула. «Идите, догоню». Она сделала вид, что собирается взять в баре напиток. «Где Андрей?» — хотела заорать. Сдержалась. Все сразу поймут, что она на него охотится. Все и так это поняли, не слепые. Девчонки, улыбаясь, зашушукались и ушли без старшей проводницы. Дарья метнулась на пятый этаж в командирский номер. Если что, она просто узнать, во сколько завтрашний рейс. Да, у нее записано. Но вдруг поступили изменения. Прислушалась. Тихо. Коротко постучала. Никто не подошел. Ляджина нашла Андрея у моря. Ее зоркий взгляд издалека запеленговал его атлетическую фигуру. Морозов один. То, что надо. Не веря своей удаче, девушка поспешила к нему. Подходя, изобразила случайную встречу. На ее появление Андрей отреагировал вяло. Попыталась завести разговор, не вышло. Командир что-то буркнул, как сплюнул. Сидели молча. Дарья как только не выгибалась, чтобы продемонстрировать товар лицом. Но командира не пробирало ничего. «Привык, что девки гроздьями вешаются», — определила она. «Вот и сидит барином». К нескрываемому холоду этого красавчика Даша была готова. Ей даже стало интересно его завоевать. Потом Даша всем про это рассказывала, как он меня добивался. У Ляджиной оставался беспроигрышный шаг. Даша вошла к нему в номер и сбросила с себя платье, надетое на голое тело.